Поставили 4 постоянных поста, 2 в штабном здании, на первом этаже у входа и на крыше и 2 на ангарах, со снайперскими винтовками. Это, для общей безопасности. Проморгать какого-нибудь одержимого и потерять бойца нам не надо, нас и так мало. Реквизировали все машины, какие были и до каких дотянулись. Стоянку с гражданскими машинами не трогали, не до того пока. Проблемой стали самолеты и вертолеты. Как ни крути, досталось их нам немало, стрелять по ним, особенно сейчас, когда с ремонтом будут проблемы и каждая машина на вес золота. Самолеты и вертолеты вообще мешали крайне, и расположить их так, чтобы не было никаких проблем, вообще было невозможно. Если подогнать ближе, расставить на самые ближние стоянки, тогда мы не сможем стрелять из окон зданий, техника перекроет нам сектор обстрела. Нашли 3 трактора-тягача, один типа в 1200 и 2 полегче типа в 600. Недолго думая, завели в 600-й, второй почему-то не завелся, разберемся с ним потом, и начали растаскивать технику по полю. Растащили. Поставили максимально далеко от здания штаба, от ангаров, растащили по сторонам, расставили на взлетно-посадочной полосе, чтобы у нас был сектор свободного огня по фронту. Тогда-то и обратили внимание на птиц. Большое количество птиц было в лесу, окружающем базу, они вились над лесом, громко орали. Я уже догадался, что там ждет нас, в лесу. Птицы не будут находиться над одним и тем же местом, если там не будет пищи. Но в лес ходить запретил категорически, и гоннери-сержант подтвердил мой приказ. Все оставшееся время оборудовали для себя позиции на ночь. Решили держать только 2 здания, штаб и оружейный склад, причем без внешних постов. Для гоннери-сержанта Пибоди, отдавшего морской пехоте не один десяток лет, это звучало как кощунство, но я объяснил, что такое одержимые и что может случиться ночью. Груды тел были веским подтверждением моих слов. Провинившихся среди нас не было, поэтому в наряд по сжиганию тел одержимых пришлось выбирать по жребию. Прямо у складов сжигать было нельзя, огонь мог перекинуться на склады и на технику. Нашли тросы, сделали что-то типа удавок, прикрепили к джипам. Порядок такой: один страхует, второй цепляет петли на одержимых, на руки, ноги или шею, третий за рулем, оттаскивает подальше. Потом из аэродромного топливозаправщика все это добро поливается бензином и сжигается. Солдаты на нарядах меняются, ибо долго это все выдержать невозможно. Всех, кроме меня и Мика, уже к зрелищу одержимых, что мертвых, что живых привыкших, вывернуло наизнанку и не по разу. По крайней мере, привыкнут, теперь мир таков, и делать это придется не раз и не два. Нечего заразу плодить и одержимых кормежкой приманивать. Как раз в то время, когда дышать от черного, омерзительно воняющего дыма стало совсем нечем, снова появились вертушки. На сей раз среди прибывших был и бригадный генерал Котлер, трайплки и собственной персоной, и подполковник Халак тоже был среди прибывших. «Здесь воняет духом военного преступления», — глубокомысленно заявил он, зажав платком нос, когда увидел, что именно мы жжем. «Сэр, если увидите поблизости военного полицейского, пристрелите его», — в тон генералу сказал я. «Черт, ты прав, сейчас не до военной полиции. Что здесь? Куча оружия. Я так подозреваю, патроны с сюрпризами. Но те же М-107, их можно использовать с патронами от старого доброго Браунинга. Есть куча самолетов и вертолетов, даже русские. Но самого главного нет, спуки», — спросил Халак. «Они самые. Ушли, все. Один оставили, на переборке двигателей, почему-то не заминировали и не взорвали. Один АС-27. АС-27, то же самое, только с 2 моторами, сэр». Подполковник Халак с душой выругался. «Тот, кто это сделал, может выставлять свою кандидатуру на президентских выборах, и я не рискну проголосовать против». «Сколько их могло быть?» — спросил генерал у Халака. «От 6 до 8, сэр. 2 у нас, это. АС-27 можно не считать, это экспериментальный экземпляр, но дело и впрямь плохо. Рано или поздно реактивные истребители исчерпают ресурс. После этого АС-130 станет королем неба. Движок вышел из строя, снял с любого 130-го и поменял. Даже Стингером его не собьешь, а ведь у Стингера тоже есть срок годности. Все боеприпасы, стандартные, пехотные или морские. Нормальных полевых зенитных установок у нас нет, прикрыться нечем. Не будем о плохом», — подвел черту под невеселым генерал. «Вы, сэр», — Асказин отдал честь, — «вышло это у него не очень. У меня бы тоже бы не вышло, если б я месяц жил как зверь в окружении одержимых. Рафаэль Асказин, сэр, майор ВВС, группа поиска и спасения, эскадрон 55. Генерал вопросительно посмотрел на меня. «Сэр, здесь выжили четверо, все во враждебном окружении. Мы их проверили как смогли, они чисты. Потом доложим подробнее. Добро пожаловать на борт, господа, мне нужны люди». «Спасибо, сэр», — сказал Асказин, но генерал его уже не слушал. «Что у нас тут еще? Следов штурма нет, значит, их захватили врасплох. Полно одержимых, едва перебили. Нужно перебазироваться сюда, сэр, на авианосце находиться смысла нет. Нужно обустраивать передовую базу. Нужно найти экскаватор и сделать ров или что-то в этом роде, чтобы обезопасить территорию. И мне не нравятся вон те птицы, сэр». Генерал посмотрел туда, куда я показывал, покачал головой. «Ганнери, сержант, я, сэр». Пибоди, конечно же, был рядом с начальством. «Выделите нам четверых человек. Посмотрим, что там». Трескучая очередь прогремела так неожиданно, что я дернулся. «Кто стрелял? Черт, кто стрелял?» «Сэр, в кустах что-то было. На 11!» — крикнул морпех, замыкающий строй машины. «Колонна, стоп!» — скомандовал я. Несмотря на то, что в колонне был офицер много старший по званию, командовал я, и вопросов это ни у кого не вызывало. Просто потому, что я единственный, не считая Мика, знал, что такое одержимые. «Из машин, построиться в колонну. Все команды подаю рукой. Наблюдать по сторонам. На любое движение, огонь». Построились, генерал в центре колонны, с М4 как и все. На всех один пулемет у Подульски. «Надеюсь, хватит. Черт, как только заходишь в лес, так начинаешь понимать, что прочесывать его не слишком хорошая идея. Сэр, огонь на поражение», — крикнул я, уже понимая, до мозга костей понимая, вляпались. Лес вокруг будто ожил, треск со всех сторон, шум, подлесок густой, и этих проклятых тварей не видно до тех пор, пока она не вывалится в двух шагах от тебя. А еще этот проклятый МК-18, одолженный мною, чтобы его так и разэдок, со всеми его задержками. Когда в Дельте появились первые МК-416, был праздник, многие и вовсе ходили с калашниковыми. Сейчас, когда есть приличный шанс, что тебя тупо сожрут, оказаться в лесу с таким вот ненадежным оружием – последнее дело. Первый, на меня из зарослей с шумом вывалилась баба черная, то ли голая, то ли купальник такой, разглядывать некогда было. Три пули, в шею, в голову и мимо, в самый последний момент остановили тварь, падала она прямо на меня, уклоняясь, чуть не упал и я. К машинам. Еще один одержимый выскочил не прямо напротив меня, метрах в пяти дальше по дороге, повернулся, теряя время. Первая пуля пришлась ему в бок, он зашипел, приготовился к броску. Вторая прошла мимо, третья и четвертая свалила его, догадался взять ниже, кажется, перебил кости таза. Но он все равно, шипя и подтягиваясь руками, полз вперед. Он видел перед собой цель, и он хотел жрать. Слева, левее три, черт, держись. Забухтила свинья, старый М-60, установленный на одном из джипов, единственное средство огневой поддержки, которое у нас было. Я повалился на землю, продолжая стрелять, пулемет мог запросто врезать и по нам. Свалил еще двоих, мужчину и ребенка, вернее тех, кто когда-то был мужчиной и ребенком. Опаснее всего был ребенок, он выскочил из кустов прямо напротив меня, и я высадил в него все, что оставалось в магазине. На какой-то момент показалось, что он все-таки добежит. Пулемет продолжал стрелять, пахло гарью, летели ветки, словно обезумевшие люди поливали огнем кусты, в любую секунду ожидая нападения. «Стоп, прекратить огонь, стоп, не стрелять». Генерал первым пришел в себя, он уже стоял у машины, держа наготове винтовку. «Осмотреться по секторам, доложить». Я начал подниматься, стараясь ни на секунду не остаться безоружным. «По фронту чисто, слева чисто, сэр». Я повернулся, в сердце аж захолодело. «Господи». Один из морпехов, тот самый Подульский, пулеметчик, стоял позади всех нас, и пулемет его был направлен точно на нас. Бурое пятно на камуфляжной куртке расцветки пустыня, небольшое, но... «Спокойно, спокойно, сэр, я ее не заметил, я ее не заметил». Вот именно это и должно было случиться рано или поздно. Кого-то из нас рано или поздно должен был покусать одержимый. Скажу больше, я удивляюсь, как это не случилось с нами раньше. Столько всякого дерьма было по дороге, спасало только то, что значительное количество времени мы ехали на бронированной машине. Но все равно, взять хотя бы ту бабу на дороге от моего летнего домика, ведь чудом не покусало. Или потом в здании банка, где мы нашли бронемашину. Но все равно такого не было. По двум причинам. Первое, много оружия, много людей с оружием и те, кто спасся одержимых, отстреливал. А потом, в большинстве случаев нас защищала техника, действительно опасных ситуаций было не так уж и много. Вторая, все одержимые были людьми, которых мы не знали. В них просто стреляешь, потому что они взбесились и представляют для тебя смертельную опасность. Если ты их не убьешь, они убьют тебя, или сожрут. И если не хочешь свихнуться, ты перестаешь их воспринимать как людей, просто стреляешь по ним как по неодушевленным предметам. Не знаю, как бы я себя вел, если бы мне пришлось застрелить покусанного брата, или сослуживца. Кстати, а почему застрелить? Спокойно, опусти пулемет, солдат, все нормально, я ее не заметил. Она выскочила, я, спокойно, морпех, семперфи, помнишь, опусти пулемет, не целься в нас, сэр, я не знаю, ведь полоснет сейчас. Как тебя зовут, солдат? Как тебя зовут? Стэнли, сэр, Стэнли, майор Асказин, пользуясь тем, что все внимание пулеметчика сосредоточено на мне, сделал осторожный шаг вперед, потом еще один, стоять, замерли все, стоять, одному богу известно, как быстро подействует укус и подействует ли он вообще. Кинуться сейчас вязать по-дулски, он укусит еще кого-то. И что тогда делать? Опусти пулемет. Ты же не хочешь нас убить. Сэр, я не хочу умирать. Я не хочу. И я не хочу, чтобы ты умирал, Стэн. Понял. 4 шанса из 5, что ты не заболеешь. Скажи, тебя сильно укусили? Не знаю, сэр, не знаю. Сними куртку. Я опустил автомат, он повис на ремне на груди, как знак доверия. Стэн, сними чертову куртку. Слюна одержимого осталась на месте укуса. Сними куртку. Чем меньше ты с ней будешь контактировать, тем лучше. Сними куртку. Остальным не двигаться. Стэн смотрел на меня. Он и в самом деле не хотел умирать. И я не хотел, чтобы он умирал. Стэн, делай, что я тебе говорю. Иначе ты и в самом деле можешь умереть. 4 из 5, сэр. 4 из 5, Стэн. Снимай куртку, может, этим ты добавишь хоть еще один шанс. Если сейчас появятся еще одержимые, будет хреново. Всем наблюдать по секторам. Что уставились? Наблюдать по секторам, когда тебе по спине вот-вот полоснут из пулемета, дело нелегкое. Но и другого выхода нет. Медленно, очень медленно, Подулский отложил пулемет, начал стаскивать с себя куртку. Я выдохнул, хреново было, так что я подойду, надо посмотреть укус. Подулский не ответил. Укусили, кстати, не сильно, только один клык таки пропорол колу до крови. Можно на что-то надеяться. Ты счастливый человек? Что, сэр? Ты счастливый человек? Не знаю, сэр. В Ираке не убили. Значит, счастливый. Я достал нож, зажигалку, будет больно, терпи. Кто-нибудь, дайте мне вики, или спирт. Что там у нас? Прокалил лезвие ножа над племенем зажигалки, затем плеснул на рану спиртом. Терпи, иначе можно и в самом деле заразиться. Я не умру, сэр, я не умру. Терпи, я не хотел говорить ничего, потому что не знал сам. Лезвием вскрыл рану, спустил немного крови. Сам не знаю, правильно сделал или нет. Укус одержимого, не то, что привычно к лечению. Подождав, пока стечет побольше крови, еще раз плеснул виски и наложил поверх индивидуальный перевязочный пакет. Остаток виски плеснул на руки себе, тщательно вытер. Что теперь будет? Врать не хотелось. Стэн, ты знаешь правила. На 2 недели тебя придется поместить в карантин, этим же вечером. Это нужно для безопасности всех. Шансы у тебя 4 из 5, даже больше, потому что одержимый укусил тебя не так уж и сильно. Ты можешь пойти с нами дальше и можешь взять пулемет, если хочешь. Подулский недоверчиво посмотрел на меня, потом осторожно взял пулемет. Спасибо, сэр. Ни за что. Фу-у-у. Отвлекся, все смотрели за секторами, как и было приказано. Генерал, сэр. Котлер отвлекся от своей винтовки, которую он держал, встав в джипе во весь рост. Почему они не атакуют? Сэр, мы выбили их всех. Одержимые не способны устраивать засады. Если они услышали или увидели что-то, они атакуют все и сразу, не задумываясь об опасности. Как только они услышали выстрелы, они атаковали, все, кто эти выстрелы услышал. То есть впереди никого нет? Не стал бы на это ставить деньги, сэр. Почему? Если одержимый жрет, ему все равно, что происходит. Поблизости нет никого. Что дальше, не знаю. Твое решение, надо идти вперед, сэр. Не зря же мы сюда забрались, впереди что-то есть. Вы заметили, что по этой колее кто-то проезжал? Заметил. Раф, эта дорога использовалась для чего-либо. Впереди есть что-то такое, ради чего туда нужно ездить. Рафаэль Асказин, майор спасательной службы ВВС США, пошедший с нами, потому что хорошо знал местность, пожал плечами. «Сэр, только служба безопасности могла здесь ездить. Впереди лес, и больше ничего. Но эта дорога, она же куда-то ведет, она ведет к ограждению только и всего. Разве что джипперы могли здесь ездить. Еще плейнспоттеры. 4. Плейнспоттеры. Ну, да, вроде как у нас всякой техники много, вот они и. Понятно. Осторожно, вперед. Чем дальше мы продвигались, тем больше становилось понятно, что нас ждет впереди. Запах. Этот запах, запах смерти, запах гниения и тлена стал уже привычен за дни катастрофы, но тут он был настолько силен, что это обращало на себя внимание. И чем дальше, тем он становился сильнее. Стоп, дальше, колонной вперед. Они свалили их у самой ограды, да еще и обрушили, кажется, взрывом, целую секцию, чтобы приманить одержимых. И приманили, пятеро одержимых, то ли не слышавших перестрелки, то ли не пожелавших отвлекаться от занятия, ставшей основой их существования, жрали. Даже не жрали, пировали, при таком-то количестве пищи. Поднял руку со сжатым кулаком, достал из кобуры Марк 23 с уже накрученным глушителем. Осторожно пошел вперед, сзади послышались звуки, как будто кто-то мычит. Это морпихи пытались удержать в желудках то, что они съели на обед. Первым я застрелил какую-то пожилую женщину, увлеченно обгладывающую чью-то руку. Никто даже не заметил, пистолет с глушителем, выстрел в голову и одним трупом стало больше. С той же позиции застрелил женщину и ребенка, которые тоже подкреплялись. Сместился влево и застрелил бородатого толстяка, похожего на мексиканца. Последний я застрелил еще одну женщину, этот выстрел я смазал, пришлось стрелять дважды. Сменил магазин, пока это возможно, наполовину опустошенный сунул в карман. Все, осторожно вперед, занять позиции у ограды. Господи, мух то, мух. Словно какое-то мушиное царство установилось на земле, черные, отвратные, нахально лезущие в глаза, в нос, в рот. Затошнило и меня. На морпихов было страшно смотреть, кто-то уже проблевался, кто-то еще нет, но все белые как мел, многое лихорадочно зажимают нос платком. Напади на нас кто сейчас, в пары по двое, к ограде. Держать периметр, мать вашу. Захотели на обед. Бегом, бегом, бегом. Дрил опять из меня не получается, признаю. Да и не было в Дельте такого, в Дельте вообще особый мир, туда берут только тех, кто не постесняется прямо перед всем строем как следует приложить дрилла по роже, а потом еще и ноги вытереть об него. Другие в Дельте не нужны, нам нужны анархисты и оппозиционеры. Майор Асказин держался, но был белый как мел. Стоящий рядом с ним генерал Котлер со своим обедом уже распрощался. «Во имя всего святого, что здесь произошло?» — сдавленным голосом спросил генерал. Сложно было понять, сколько их было с самого начала, но не меньше сотни, а наверное даже и больше. Всех, кто лежал поверху, обгрызли и растащили кости, будто здесь обедала стая голодных собак. Это даже не была куча трупов, это было что-то единое, инфернальное, иначе и казать нельзя. Какая-то мерзость, побуревшее мясо, кое-где проглядывающие кости. Кости были везде, в том числе и под ногами. Кто-то здесь обедал и обижал регулярно. От ограды стукнули 3 выстрела, один за другим. Доклад. «Сэр, псих, мы его пристрелили. Времени мало, надо сваливать». Удерживаясь от того, чтобы не вырыгнуть зловонной струей все, что съедено утром и днем, подошел чуть ближе. Внимание мое привлек череп, вернее то, что от него осталось. Повернул его ногой, наклонился, мухи с недовольным жужжанием набросились на меня. Вгляделся и увидел то, что хотел увидеть. «Сэр, здесь была бойня. Эти люди погибли не в бою, их расстреляли. Пуля в голову и все. Потом вывезли сюда на большом грузовике и бросили. Обрушили забор, чтобы их здесь съели и чтобы приманить на базу одержимых. Вот почему их на базе было так много, они собрались со всей округи, потому что здесь был источник пищи. Но зачем? Чтобы забрать технику. Им нужна была техника, находящаяся на этой базе. Кто-то думал о будущем. Когда выйдет ресурс реактивных самолетов, АС-130 будет королем неба. И теперь они все в одних руках. Кого-то из наших. Точно, сэр. В самое яблочко. Катастрофа, день 31. США, штат Флорида. База ВВС США Херлбертфилд, оперативный штаб. 03 июля 2010 года. Томас Дьюи. Первым начал лихач. Я мало про него знаю, сэр. Этот парень появился здесь в начале 80-х. Фамилия у него была Николс, Лерой Николс. Если судить по его документам,

герб с паукой. Наскоро собрали несколько групп на обеспечение периметра, численность от 2 до 4 бойцов. Слишком мало нас было, а если взять во внимание то, какой противник нам противостоял, катастрофически мало. И тем не менее, нам надо было выжить. Выставили людей на посты, после чего завалились спать, не раздеваясь, с оружием под рукой, заперев все двери и завалив окна там, где они были. Катастрофа, день 33, Вальпараисо, 05 июля 2010 года. Ночь пережили и день простояли. Для многих это была первая ночь, проведенная не в море, в относительной безопасности, на борту Стального острова, а на земле, в окружении психов, плоть людскую едущих. И выжили, ни одного покусанного или погибшего за ночь, при том, что пришлось 4 раза открывать огонь. 3 раза обошлись снайперами, использующими приборы ночного видения. Один раз пришлось поднимать по тревоге резервную группу. Заодно стало понятно, одержимые в темноте практически слепы, точно так же слепы, как и человек, если еще не хуже. Это большой плюс на будущее. Часть операций, может быть, большую часть следует перенести на ночное время. Утром видели стаю одичавших собак, открыли огонь на поражение. Потеряв 5 сородичей, стая обратилась в бегство. Наскоро добили и осмотрели собак, обычные собаки, только дикие и уже отведавшие человечины. Страшно подумать, что творится в городах, в которых полно таких вот беспородных шавок. Либо они сожрут одержимых, либо одержимые их. Скорее второе. С утра стали готовиться к выходу. Задача была простая – зачистить городок при авиабазе и выбить всех одержимых, которых мы там найдем. Дальше – заблокировать 98-ю дорогу с обеих сторон, поставить временные заграждения и остановить подход одержимых из курортных Харриса и Вальпараисо-Бич. Дальше, на такое пока не замахивались, ставилась задача хотя бы с воздуха примерно зачистить курортные города, снизить уровень одержимых до приемлемого уровня, чтобы ночью не приходилось поднимать тревожную группу каждый час. Соваться в города сил было мало, но пострелять по одержимым с вертолетов вполне можно было. Следующей задачей ставилось пробиться к базе Эглин, расчистить взлетные полосы и самолетные стоянки на базе ВВС Эглин и обеспечить ее готовность к приему самолетов с Техаса. Как я понял, из Техаса нам выделяли какую-то авиатехнику, какую, я так и не понял. Нужно было разобраться и с той техникой, которая там была. Там, например, базировалось 33-е истребительное авиакрыло, единственное в стране перевооружившееся на истребители F-35. Там же должно было быть немало авиационных боеприпасов последнего поколения и техника, достаточная для организации смешанного авиаполка. В основном там были 15-е 9 тяжелые, мощные и скоростные истребители завоевания превосходства в воздухе, но были там и 16-е и, что особенно ценно, а 10 Тандербольты в самой продвинутой версии. Там 40-й экспериментальный эскадрон отрабатывал применение высокоточного вооружения с Тандербольтов. Сформировали 2 группы, под командованием моим и Мика соответственно. Опять было принято во внимание, что мы оба прошли специальную подготовку и самое главное, умеем выживать в населенных одержимыми районах. Каждому из нас придали смешанную группу по 20 бойцов с опытным сержантом во главе. Выезжать решили с самого утра. На каждую команду, грузовик и внедорожник с пулеметом на турели. Кое в чем, кстати, подонки просчитались, на базе осталось огромное количество патронов 7,62 к ротным пулеметам. Дело было в том, что в Херлбертфилд базировалось большое число вертолетов, у которых на вооружении были М-134. Темп стрельбы М-134 напомнить, вот-вот, 6000 в минуту, а тут таких машинок, под сотню. Поэтому и боеприпасов мы таких обнаружили, учитывая реалии нынешнего времени, за год не расстреляешь, даже если весь этот год из боев не выходить. А в арсенале нашлось немало пулеметов, в основном М-60Е4, но были и М-240, причем в основном в варианте Е6, облегченные, для Афгана. Вот мы и отстреляли на пробу боеприпас из нескольких упаковок, крепя пулемет на турели, дергая за веревку, привязанную к спусковому крючку, снарядили ленты и усилили обе наши группы нештатными пулеметами. Еще нашли немалое количество проволоки. В мире после катастрофы, вещь настолько востребованная, что дал себе зарок. Как только разберусь со всем с этим, налажу производство. Сейчас нельзя быть уверенным ни в чем, кроме того, что там, где эта проволока перекрывает дорогу, одержимые не пройдут. Особенно нужна проволока с спиралей Хбруна, тем более с режущими лезвиями. Любой объект, окруженный по периметру колючей проволокой, может считаться относительно безопасным, более того, одержимый бросается на такую проволоку, режется и может даже умереть от потери крови, он же не соображает. Решено, вот мой бизнес, на котором я сделаю первый свой миллион долларов. Не хватало только Подульски, он сидел в карантине и за ним наблюдали. Пока он ничего не чувствовал, но как я подозревал, никто ничего и не чувствует в течение инкубационного периода. Не дай, конечно, бог, но Подульски мог стать первым на этой земле одержимым, процесс превращения которого мы сможем наблюдать и контролировать. Несмотря на запрет Котлера, многие навестили его в изоляторе, даже бутылку виски передали, чтобы поддержать. Настроение у всех после этого было аховое. Действовать решили просто. Военный городок – это прямые улицы и одинаковые домики, ничего хитрого. Автомобиль с пулеметом проезжает в конец улицы, блокирует ее и прикрывается проволокой. При появлении одержимых во время форсирования улицы, они либо уничтожаются, либо маневренная группа отходит к основной. С другой стороны улицы останавливается грузовик, блокирует улицу с другой стороны и тоже перекрывает ход проволокой. После этого группы начинают продвижение по улице, зачищая все дома по очереди. В каждой группе 21 человек, значит маневренная группа на внедорожнике с дополнительным пулеметом, так называемый молот, группа на грузовике, наковальня и группы зачистки, 5 групп. Вот так и будет работать, медленно, спокойно и тщательно. Эти слова я повторил дважды, медленно, спокойно и тщательно. Здесь нет штаба, подгоняющего приказами, зато есть пример Подульски под глазами. Все поняли? Так точно, сэр. Тогда выдвигаемся. Двинулись колонной, джип, грузовик, грузовик и джип замыкающий. От здания штаба поля Херлбергфилд до домиков, если считать по прямой, было чуть больше мили. Пока доехали, работать пришлось лишь пулемету на головной машине, и то всего один раз. Какой-то одержимый, полуголый, показался из-за домиков, и пулеметчик снял его длинной очередью. Остальные огня не открывали, дисциплина есть дисциплина, и патроны в наше время тоже стоит беречь. Одержимый рухнул почти сразу же, я не заметил даже, мужчина это был или женщина. Хотя какая сейчас разница, одержимый есть одержимый. В голову ему точно не попали, но обездвижили, кровью и так истечет. Улица выглядела покинутой. Здесь не было такого песка и пыли, как в Техасе, но все выглядело зловеще. Как будто в результате какого-то безумного катаклизма вдруг разом пропали все люди. Был какой-то фильм на эту тему. И мы единственные, кто остался на пустой, вымершей, до ужаса тихой планете. Сэр, здесь не было перестрелки. То-то и оно, сынок, то-то и оно. Я Майк один. Начинаю движение. Принял. По договоренности, грузовик разворачивался и перекрывал улицу только после того, как мы пройдем всю улицу и закрепимся в ее конце. Пошел, медленно. Есть, сэр. Сам встал в полный рост с пулеметом, как раз с трофейным из запасников базы Херлбергфилд. Одержимые появились почти сразу, что-то метнулось за стоящей у одного из домов, старый пикап, и я взял пулемет на изготовку. Внимание, справа. Стрелять через машину не хотелось, каждый пятый патрон трассирующий, по старой привычке, можно и поджечь этот пикап. Начнется пожар, тушить который у нас нет ни сил, ни средств, ни желания. Поэтому лучше, медленнее. Сидевший за рулем рядовой сделал все наоборот и, возможно, оказался прав. Одержимый бросился на нас из-за машины, не удержался, но я был начеку и свалил его короткой очередью. Одержимый опасен только в случае, если ты не знаешь, где он. Если знаешь, против армейского оружия он беззащитен. Так и остался лежать у дороги, еще дергающийся, но уже не опасный. Остановились, развернув джип так, чтобы в случае чего максимально быстро смотаться. Несколько секунд постояли, оценивая обстановку. Миндес остается в машине. Донован, на тебе проволока. Крикс и я, прикрываем, Крикс идет с тобой, я, с машины. Есть, сэр. Можно было бы дать задание сразу двум солдатам перекрыть улицу проволокой, но это уже чревато. Когда работаешь с колючей проволокой, мало того, что ты занимаешь обе руки, они у тебя должны быть в грубых рукавицах, чтобы не изрезаться самому. Поэтому, если кто-то не может защищаться, рядом должен быть кто-то, кто прикроет. Тем более, придется походить к домикам вплотную, а я одновременно две стороны с пулеметом не удержу. Поэтому, лучше медленнее, но надежнее. Как в Ираке, сэр, сострил Крикс, надевая рукавицы. Ты о чем, солдат? Да эти домики. Когда мы базировались в Кэмп Балат, там такие же построили, для офицерского состава. Хуже, Крикс. Иракец мог просто тебя убить, а тут тебя могут сожрать. Если ты увидишь, что травинка не так шевельнулась, немедленно бросай проволоку и сообщай мне и Криксу. Понял? Да, сэр. Крикс, сними оружие с предохранителя. Держи его все время на изготовку. Здесь красная зона. Да, сэр. Не все еще осознали, что их родина теперь сплошная красная зона, во много раз более худшая, чем Ирак. И чем скорее они это осознают, тем лучше. Крикс пошел первым, за ним чуть отставая, потащил спираль проволоки Донован. Следить за ними смысла не было, надо было следить за тем, что происходит впереди. А впереди появился одержимый, какой-то странный, передвигающийся на четвереньках, видно его из-за этого было очень плохо. Прицелился, свалил короткой очередью. Чисто. Всегда нужно предупреждать остальных, иначе когда рядом идет стрельба по целям, которые ты не видишь, ты начинаешь нервничать, хочешь посмотреть, что происходит, не грозит ли тебе опасность, и отвлекаешься от своего сектора. А тут и до беды недалеко. Еще один одержимый, этот уже шустрее, но недостаточно, чтобы уклоняться от пуль. Чисто. Сэм, мы закончили. Возвращайтесь в машину. Теперь наша задача – перекрывать путь одержимым на улицу. Не только проволокой, но и пулями. Наковальня, мы закончили. Что там у вас? Со стороны грузовика раздавалась частая стрельба. Улица перекрыта, сэр. Психи подходят со стороны города. Понял. Оставьте одну группу для поддержки. Остальным – приступить к зачистке. Есть, сэр. Зачистка – дело муторное и утомительное, но как мы ее провели – можно вписывать в пособие по выживанию в зараженной одержимыми местности. Самих одержимых в домах было немного, там нечего жрать, но одержимый на коротких дистанциях при внезапном нападении – предельно опасная тварь. 8 одержимых было в городке в домах, и всех мы завалили чисто, не потеряв укушенным или убитым ни одного своего. Заодно нашли 3 помповых ружья – Мосберг 590, Ремингтон и дешевый, но надежный Спартан, в оригинале русский МР. Все оставили себе. Что же касается грузовика и джипа прикрытия, то я выбил 2 ленты, а с грузовиков еще больше. Сколько конкретно выбили одержимых, непонятно, но не менее 1,5 сотен, и все шли со стороны Вальпараиса. Большинство, легко одетые, а то и вовсе голые, понятно откуда, с курортов, искали, чем поживиться. Это хорошо, что грохнули их здесь, на базе надо будет соблюдать осторожность, еще не хватало из-за одержимого повредить пулями самолет, который стоит несколько десятков миллионов баксов. С ремонтом и восстановлением сейчас будут проблемы. Задачу выполнили примерно к полудню, вышли на дорогу, остановились. Я вызвал штаб, доложил, что задача выполнена, без потерь. В ответ получил приказ возвращаться на базу, что и сделал. Генерал Котлер, вооружившись вдобавок к своему пистолету трофейным МК-46, сидел у здания штаба, греясь на солнышке и рассматривая что-то, что находилось у него на коленях. Когда остановились, я понял, что это карта. «Сэр, задание выполнено, потерь нет». Генерал кивнул головой. «Это хорошо, потому что у меня есть новое задание для вас. Нужно обезопасить эту базу, джентльмены, причем надежно обезопасить. Спать в полглаза каждую ночь я не собираюсь. Сэр, задача такая. Сейчас берите вертолет, на всякий случай, группу, и вылетаете в район Вальпараиса-Бич. Задача такова: облететь город, провести первичную разведку, выявить количество и место дислокации психов, наличие и проходимость путей для движения колонн, наличие анклавов с живыми людьми. Дополнительная задача – выявить места скопления дорожной и строительной техники, а также тяжелых грузовиков и наметить пути их доставки сюда, на базу. Нам нужен хотя бы один экскаватор, джентльмены, чтобы как следует окопать базу рвом и создать опорный пункт на ее базе. Также нам нужна любая исправная тяжелая техника на будущее. Задача ясна? Так точно, сэр. Как насчет глина? На ваше усмотрение. Только осторожно. И, если хватит топлива, эта задача пока не приоритетна. Мы не можем пока выделить силы на захват глина, потому что вынуждены тратить силы на оборону этого места. Так точно, сэр. Тогда час на прием пищи и на все остальное. Из отдела, господа. Сэр. Да, генерал оторвался от карты. Сэр, возможно, будет лучше, если вертолетов будет не один, а 2. Это безопаснее, если что-то случится с первым, прикроет второй. И наоборот. Генерал немного подумал. Вы правы, капитан, изрек, Наконец, он: «Я прикажу готовить второй вертолет». «На самом деле, попросил второй вертолет я от наглости и не думал, что дадут. Но если дают, значит надо брать и пользоваться, пока есть еще ресурс. Кроме того, лучше будет, если как можно больше людей познакомиться с городом сверху. Чует моя задница, что мы еще намучаемся с этим городом, как раз расположившимся между Херлбертфилд и Эглин. Пока мы его не зачистим, о спокойной жизни не может идти и речи». Поскольку вылет был чисто разведывательным, встал вопрос о том, на чем лететь. Все вертолеты, здесь базирующиеся, относились к классу тяжелых. А знаете, сколько горючки жрет Павелов или Чинак, не говоря уж об Оспре, разрекламированном дорогущем конвертоплане. Кстати, в Ираке я не раз слышал от людей, что чем закупать дорогущие Оспре, лучше бы сделали, или купили у русских что-то, напоминающие Ми-24. В Ираке Ми-24 были у польского контингента, и показали они себя великолепно. Но адмирал эту проблему уже решил. Пока мы чистили городок, на базе появились 4 вертолета «Морской ястреб», НН-60, и пропали несколько «Чинуков» и «Пейфлау». Я догадался, что предусмотрительный генерал снял морских королей с эскортных кораблей авианосной группы. Все равно угрозы со стороны подводных лодок в ближайшие несколько лет не намечалось, а взаимин перегнал на авианосец несколько тяжелых вертолетов спецназа, чтобы обеспечить возможность действия спецгрупп с авианосца, если мы потеряем Херлбертфилд. Умно, очень умно. Если взять Эглин, то можно будет перегнать туда часть летного крыла авианосца, а взамен перегнать на авианосец еще несколько вертолетов, создав на нем смешанную авиационную группу для ведения специальных операций. И здесь тоже будут истребители прикрытия и вертолеты. Теперь нужны еще люди. Отчаянно нужны люди. Нужно перегнать из Техаса хотя бы пару сотен бойцов, хоть на коленях, но вымолить. Иначе мы здесь не закрепимся, а если и закрепимся, то сможем только держать и оборонять анклавы. Наладили кое-какую столовку, питались армейскими пайками, но и то дело. Пока хватит их, а потом при зачистке города возьмем супермаркет и вывезем сюда все, что там найдем. Пока этого хватит. Поглощая безвкусное обезвоженное мясо, я размышлял на отвлеченную тему, могли ли в городе сохраниться людские анклавы. По моим прикидкам, нет, не могли. Современный город – страшная ловушка, в нем нет ресурсов для выживания. К тому же архитектура, ныне у нас в моде перетекающие пространства и внутренние, а иногда и внешние стены, которые можно пробить кулаком, если хорошо размахнуться. Даже если допустить, что какие-то полицейские засели в своем участке и забаррикадировались, они должны были элементарно умереть от голода к этому времени. И к тому же это проклятая зараза, превращающая людей в ходячие биологические бомбы. Самое страшное, так и непонятен толком механизм первичного распространения. Вторичный то как раз хорошо понятен, а вот первичный, тайна по сию пору. О чем думаешь? Я оторвался от еды, посмотрел на Мика. О том, как все дерьмово. О том, что мы катастрофически проигрываем по времени. Почему? Ты не задумывался? Зачем здесь все оставили нетронутым? Что им мешало все это подорвать к чертовой матери? Или сжечь? Да, они много чего забрали, но много чего и оставили. Намеревались сюда вернуться? Вот именно. Намеревались сюда вернуться. А ПВО у нас до сих пор нет никакого, кроме самолетов с авианосца. И я бы не хотел оказаться здесь одной поганой ночью под огнем парочки спуки. Вот так вот. И что предлагаешь? Окапываться и как можно скорее, и готовить запасной аэродром, и технику бы отсюда перегнать в Техас. «Сэр, насчет этого уже решили», — сказал один из тех, кто обедал с нами, рыжий, веснушчатый морпех, на груди у которого была табличка «Гордон». «Откуда знаешь, Гордон? Поделись разведданными». «Ну, сэр, смелее. Военная полиция пусть катится ко всем чертям. Ее здесь нет. Увидишь военного копа, пристрели и дело с концом». «Ну, я слышал переговоры по рации. Техас взял под контроль базу Дэвис Монтан в Аризоне и перегнал оттуда все, что могло взлететь на свои аэродромы, благо их в Техасе полно. Часть они заберут, а взамен пришлют своего добра». «Говорили что-то про старые добрые Хью». «Да, вот про это-то я и забыл. Авиабаза Дэвис Монтан служила военно-воздушным силам с шоколадбищем старой техники, самым большим в мире. Черт, я ведь почти рядом был и не подумал про это. А ведь там есть все, включая старые добрые Хью и Хью Кобры, Б-52, законсервированные со времен договоров с Советским Союзом. Тандербалты, черт, там же есть тандербалты. причем их там полно. В свое время они базировались в Европе, чтобы сдерживать натиск советских танковых полчищ, потом их все вывели оттуда, кое-что успели порезать на металлолом и почти все сняли с вооружения. А сейчас ведь хорошему штурмовику цены не будет, равно как и хорошему бомбардировщику, а там есть F-111, лучшие тактические бомбардировщики, которые когда-либо состояли на вооружении в американских ВВС. Самое главное, все эти машины просты в эксплуатации и неприхотливы, не то что новомодные, и дешевы. Если удалось перегнать к нам в Техас хотя бы 20-52, это может уравновесить чаши весов и позволить создать эффективные ВВС побережья. И что бы там ни было в глубине страны, какие бы подонки там ни прятались, Б-52 под прикрытием самолетов с авианосцев могут дать им хорошую трепку. Даже наверняка дадут, потому что сплошной системы ПВО страны и в хорошие годы не существовало, а сейчас и подавно. Шансы на внезапный удар хороши, только надо узнать, куда бить. Проглотив в два глотка оставшееся мясо, я оставил поднос на столе, вышел из столовой. «Где генерал?» – спросил я первого попавшегося мне навстречу. «Был на поле, сэр, несколько минут назад». Генерал по-прежнему был на поле, о чем-то беседовал с пилотами вертолетов «Морской ястреб», которые зачем-то приземлили у самого здания штаба. «Я бы передвинул их подальше, потому что при нападении мы будем вынуждены вести огонь прямо по ним, сэр». На пару слов, мельком заметил, что на всех вертолетах, вообще-то на противолодочных вертолетах эсминцев это не характерно, установлены откидные турели с пулеметами в дверях. Видимо, помимо своих обычных функций, они занимались борьбой с пиратством у Сомали и полетами над Ираком. Новая мода, опасность с земли теперь давлеет над всеми, превосходя возможную опасность с глубины, и все вертолеты поэтому вооружают пулеметами, даже противолодочные. «Сэр, в Техасе распотрошили базу Дэвис Монтан», генерал остро взглянул на меня. «Уже знаешь?» «Да, сэр, распотрошили. И что, нам надо организовать прикрытие ПВО, и как можно быстрее. По нам в любой момент могут нанести удар, ХКА и Хорнетов с авианосца мало. Если в глубине континента сохранились нормальные авиабазы под контролем противника, а они сохранились, нас тут под орех разделают. То же самое я сказал вашим в Техасе. И знаешь, что они ответили?» Вопрос был риторическим. «Что они работают над этим? Представляешь, они, твою мать, работают. Лично я нисколько не сомневаюсь, что они поставили нас здесь как приманку и хотят посмотреть, откуда последует удар по нам, чтобы потом нанести свой. ХМ разумно. Техас, хоть я там и живу, всегда жил чуть обособленно. Они, кстати, всех остальных американцев называют янки, как бы подчеркивая, что они никакие не янки. Тогда, сэр, надо справляться самим и захватывать базу Иглин сходу. Сходу, при незачищенном Вальпараисо, иного выхода нет. Возможно, это стоит сделать даже вечером. Ночью одержимые слепнут. У нас ведь найдутся ночные прицелы, это уж ты хватил, капитан. Сэр, мне не хочется оставаться здесь ни единой лишней секунды. Надо максимально выбрать людей из кораблей, всех, кого только возможно. Если мы не поставим оборону сегодня, завтра будет уже поздно. Взлетали двумя бортами, позывные «Морской конь 61 и 62. Почему такие позывные, не знаю, видимо унифицированные в авианосной эскадре. Собственно говоря, мне все равно, как это все будет называться, лишь бы довезло без проблем. Вертолеты были забиты аппаратурой для поиска подводных лодок, с рабочим местом оператора поиска и кучей оборудования, назначение которого я не знал. Все, что смогли, в том числе торпеды, сняли, но корежить и выламывать оборудование рука не поднялась. В итоге, в каждом вертолете, дабы еще и запаса топлива хватило побольше, подвесных баков не было, было всего по 4 бойца. Еще на всякий случай в каждый вертолет взяли по тросу, присобачили его там, где крепился опускаемый гидролокатор. В крутых боевиках не раз видел, как солдаты сидят на краю десантного отсека, свесив ноги в воздух. На самом деле, при первой же попытке так полетать, солдата ждет серьезное взыскание. Крены при полете такие, что полететь вниз запросто. Поэтому расположились так. Капрал Тимон с пулеметом уселся на место оператора ГАЗ-10 рядовой первого класса Мартинес. Господи, сколько же мексиканцев теперь в армии, за пулемет, который был прикреплен по правому борту на откидной турели и представлял собой М-240. Плохо, что в авиационной версии, а не в пехотной, которую можно и снять, если припрет. Ну, а на откидных креслах, их как раз и было только два, В противолодочном вертолете не так модного места и он не рассчитан на перевозки личного состава. Разместились капрал Хименес, еще один мексиканец и я с трофейным пулеметом, так хорошо мне послужившим и с невеселыми думками. Сел так, чтобы видеть то, что происходит на земле, хоть немного. Взлетели. Дрогнув, пошла вниз земля, летчик управлял вертолетом виртуозно, почти без кренов. Видимо, так нужно, чтобы обеспечивать нормальную работу ГАЗ в погруженном состоянии. Летчики 160-го полка, с которым мне приходилось летать, никогда не упускали возможность заложить вираж покруче, так, что еще немного, и лопасти несущего винта хвостовую балку обрубит. По идее делалось это, чтобы избежать обстрела с земли, но на самом деле, и я это точно знал, чтобы покрасоваться друг перед другом и перед нами, операторами Дельты. Когда взлетели, прикинул, как я буду выполнять задачу по разведке, с того места, где сидел, видно было очень немногое. Самое скверное, пулеметчик больше чем наполовину перекрывал собой десантный люк. В армейских ястребах пулеметчики располагались не в десантных люках, а на специально отведенных местах сразу позади пилотской кабины, там же было их оружие и боезапас. А тут все это место занимало аппарата, и иного выхода как разместить пулеметчика в дверном проеме просто не было. Плюсом было то, что турель с пулеметом полностью перекрывала поперек десантный отсек, и образовывалась перекладина, за которую можно было держаться. Но вот для пулемета в руках места уже не было. Отстегнулся от кресла, осторожно переместился к двери десантного отсека и уселся, держась одной рукой за перекладину. Второй пристегнул себя веревкой, для страховки, к той же самой перекладине, и уселся, свесив ноги вниз. Всегда мечтал так полетать. Теперь, если только пилот не начнет выделывать противозенитные маневры, мне ничего не угрожает. По сути, Вальпараисо начинался сразу там, где кончалась база Херлбертфилд, сразу за КП начиналась прибрежная Миракл-стрит. По левую руку – город, про правую – 200 ярдов и залив. Здесь вообще удивительное место, рифы прикрывают залив от океана, на самих рифах – цепочка дорогих отелей и жилых комплексов. А сам Вальпараисо, считай прибрежное захолустье, типичная одноэтажная Америка. Я толкнул Мартинеса в бок, тот повернул голову. «Не стреляй!» – проорал я, потому что ветер врывался в распахнутый десантный отсек и уносил половину слов, без команды. Тот согласно кивнул, а пострелять было в кого, или во что, это зависело от того, кем можно считать одержимых, людьми или нет. Мы шли над Миракл на высоте примерно футов 200, и видно все было, как на ладони. Улица, в нескольких местах видно, что пытались перекрыть баррикадами, но безуспешно. Трупы людей, в основном наполовину раздетые, припаркованные непонятно как, а то и столкнувшиеся автомобили. И одержимые, кто-то жрал, хотя непонятно, как можно было жрать то, что оставалось от человеческих тел на 36-й день катастрофы. Кто-то поднимал морды, бежал за вертолетом. Жуткий смрад не могли разогнать даже вертолетные лопасти. Становилось дурно. Опа! Не сразу заметил, пролетели мимо, но и того, что увидел, оказалось достаточно. Группа одержимых повалила на землю что-то, еще живое, и терзало это. Одержимые охотятся на одержимых. Это я видел первый раз, и значение этого сложно было переоценить. Это не мог быть человек, не в таком состоянии. Было видно, что одежда его превратилась в полуистлевшие лохмотья. Начинается нехватка пищи, все, кто мог погибнуть, погибли. Интересно, сколько одержимым требуется пищи? Если так же, как и человеку, значит, к этому времени должен был уже начаться каннибализм. Одержимые, не способные найти что-то другое, будут жрать других одержимых, и тем самым сокращать свое адское поголовье. Интересно, сколько времени пройдет, прежде чем поголовье сократится до приемлемых величин? Да, одержимые в состоянии жрать практически все съедобные, как животные, но ведь запасы рано или поздно должны закончиться. Большой город, по сути ловушка, там нет пищи. Значит, они будут мигрировать. Но при этом, они останутся по сути теми же самыми людьми, и выживание их в условиях дикой природы будет поставлено под большой вопрос. Сможет ли одержимый, к примеру, убить гризли и съесть его мясо? Вряд ли. А вот гризли и крокодилы, которые после резкого сокращения популяции будут плодиться и размножаться, убить и съесть одержимого, могут. Значит, нам осталось немного. Продержаться еще пару месяцев, и все. Дальше можно будет полностью зачищать города и налаживать какое-то подобие жизни. Если не одно «но», если те, кто это придумали, не попытаются заразить уцелевших.